Бдение второе. В четверг Гёте явился мне самым обыкновенным способом — через дверь. Около полуночи кто-то ко мне настойчиво постучал, и я подумал, что это, наконец, явился сантехник чинить подтекавший кран. Но, отперев дверь, она у меня запирается на самодельный крючок из стали, увидел на пороге моего великого немца и обрадовался как дитя, хотя накануне он и лишил меня счастья чтения. А, впрочем, оно всегда действовало на меня расслабляюще, нездорово. Гёте вошел, приятным движением оправил на себе фрак и уселся в кресло. Затем сказал: «Итак, молодой человек, на чем мы с вами остановились?» «Мы остановились на том, что технические новинки и дурные манеры — это знамение наших дней. Видимо, вы хотели сказать, что в ваше время манеры были на высоте». «Мое время было благодатно тем, что всяк сверчок знал свой шесток. Иначе говоря, в мое время у людей не было комплекса социальной неполноценности, и посему большой редкостью были смуты. Культурная часть общества мыслила и предавалась прекрасному, а некультурная часть добывала хлеб насущный в поте лица своего и шастала по шинкам. Впрочем, у нас в Веймаре на 10 000 поэтов приходилось несколько горожан». «Позвольте, — воскликнул я, — а французская революция, от которой пошел весь этот базар-вокзал, а Наполеон Бонапарт, оккультуренный Аттила 18-го столетия, а Псих-Зант, зарезавший Коцебу?» «Но, положим, французская революция — это эксцесс, от которого было гораздо больше шума, чем социальных новелл. И 3 лет не прошло со дня взятия Бастилии, как всем, и французам в первую очередь, стало ясно, что революция — вещь в себе, что она разгорается, потому что она разгорается, и затухает, потому что она затухает, что никакой Мирабо не может помешать производить детей известным образом, что конвент сам по себе, а хозяйство само по себе, и пересечение их силовых линий может дать только трагический результат». «За такие слова, — сказал я, — году этак в 1792-м, вы бы в качестве врага народа точно угодили на эшафот». «Разумеется, я не могу назвать себя другом революционной черни, которая под вывеской общественного блага пускается поджигать, грабить и убивать. Ибо это невозможно, чтобы из-за любви к детям люди пускались поджигать, грабить и убивать. Этим дикарям я, конечно, не друг. Так же, как не друг какому-нибудь Людовику XV, в отличие от беспринципного честолюбца Ньютона, который якшался с британской знатью. Я ненавижу всякий насильственный переворот, ибо он разрушает столько же хорошего, сколько и созидает. Ненавижу тех, кто его совершает, равно как и тех, кто его вызывает. Я радуюсь любому улучшению, которое сулит нам будущее, но моя душа не принимает ничего насильственного, скачкообразного, ибо оно противно природе. Я друг растений. Я люблю розу, этот совершеннейший из цветов, которыми дарит нас немецкая природа. Но я не такой дурак, чтобы ожидать цветения розовых кустов в конце апреля. Я доволен, когда вижу первые зеленые листочки. Доволен, когда в мае появляются бутоны, и счастлив, когда июнь дарит мне розу во всей ее красе и благоухании». «В России, — сказал я, — году этак в 1918-м, вы бы тоже угодили, фигурально выражаясь, на эшафот. Из чего я, между прочим, делаю вывод, что история имеет свои константы, а человеческое общество вряд ли движется вперед, но, скорее всего, зигзагами или, лучше сказать, галсами, и поэтому как-то вбок. Вероятно, минувшее — плохой учитель, а люди — плохие ученики, если из столетия в столетие вершится примерно одно и то же». «Совершенно с вами согласен», — — воскликнул Гёте. «Более того, зная человеческие повадки, нетрудно угадать, что случится в ближайшие 10 лет. К примеру, я написал своего «Эгмонта» в 1775 году. Во всем придерживаясь закономерности истории и стремясь ко всей возможной правдивости. И что же? 10 лет спустя, находясь в Риме, я узнаю из газет, что революционные сцены, воссозданные в Эгмонте, до последней подробности повторились во время смятения в Нидерландах. Из чего я заключил еще за 4 года до французской революции, что мир не изменен по своей сути, и все на свете можно предугадать. Я, кстати сказать, видный прорицатель. Я с точностью до 1 часа угадал землетрясение в Мессине, о котором газеты сообщили только через 2 недели. Я за 50 лет предсказал, что будет построен Панамский канал и что его приберут к рукам канальи-американцы. «Кстати, о Панаме», — заметил я. «Еще при вашей земной жизни родился один злостный немец, который предсказал, что со временем городские низы повсюду захватят власть и учинят строй всеобщего благоденствия. Что и произошло в России в начале следующего столетия. Этот ваш немец только не угадал, в какую Панаму выродится предприятие, да еще в Панаму сверх всякой меры, замешанную на крови. Какое легкомыслие, ей-богу, вы только подумайте. Миллионы убитых, замученных, обездоленных того ради, чтобы суббота наступила сразу после понедельника, и таким образом исполнился завет мертвого немецкого еврея, который и Россию презирал, и русских терпеть не мог. И ведь это чисто вавилонское действо развернулось не во 2 веке новой эры, где, собственно, и место этой фантасмагории, а в эпоху повсеместной радиофикации и двигателей внутреннего сгорания, 150 лет спустя после того, как высказались Дидро, Вольтер, ваша милость, как Лафатер объявил, что смысл жизни заключается в самой жизни, как опростоволосилась французская революция, когда люди давно позабыли о проскрипционных списках, пытках, публичных казнях и предсказателях по кишкам. Вы знаете, просто скучно жить, потому что все наперед известно. Работяги будут по-прежнему гнуть спины, а дураки по-прежнему править бал. Вообще я никак не могу понять, почему люди уповают на будущее, ожидая от него только лучшего, в то время как, может быть, от него именно худшего следует ожидать. И даже при том условии, что технический прогресс сулит, так сказать, количественное благоденствие, как в случае с радио и телевидением. Да ведь в том-то все и дело, что радио и телевидению – место в раннем Средневековье, когда простонародье обожало ярмарочные клоунады и никто не умел читать. Тем не менее, люди с детским упорством ожидают от грядущего только блага. Хотя каждая бабка скажет, что если рассвет багрян, не приходится рассчитывать на ветреную погоду. «Дело в том, — заговорил оживившись Гёте, — что в определенной воздушной среде багряный цвет способен давать отцветы, близкие к синеве. Например, если зажечь свечу и поставить ее на лист белой бумаги, а рядом поместить палочку так, чтобы огонек свечи отбрасывал тень от нее в направлении дневного света, то с одной стороны палочки образуется синевато-желтая тень, а с другой – чистая синева. Объяснение этого феномена вам знать ни к чему, оно слишком глупо. Достаточно и того, что опыт показывает. Минорный свет способен давать мажорный отцвет, равно как гнусное настоящее может подразумевать приятную перспективу». «Сомневаюсь, чтобы в нашем случае имело смысл опираться на законы физики», — сказал я. «Тут скорее работают законы самой забубенной метафизики, о которых мы имеем самое смутное представление и на которых свихнулся сам Исаак Ньютон». «О да!» — горячо согласился Гёте. «Этот человек, несмотря на то, что он кое-что сделал для науки, большой был святоша и обскурант». Я продолжал. «Во всяком случае, война за испанское наследство – это так же глупо, как финская кампания, проигранная Сталиным, а террор Робеспьера так же нецелесообразен, как освоение Целины. И хотя по логике вещей мы вроде бы имеем все основания чаять в будущем развитие нравственности и прогресса в общественных отношениях, на деле в лучшем случае ничего не меняется, а в худшем – налицо деградации и упадок. Ну как вам это покажется? Человечество преодолело природно непреодолимую силу, земное тяготение, а люди по-прежнему отрезают друг у друга головы и выкалывают глаза. Правда, в старину этих дикостей не стеснялись, и, следовательно, прогресс заключается только в том, что со времен Калигулы появилась масса щадящих формулировок. Вот и вся разница. Нынешний мир ужасается страшным своим делам, а давешний мир, в общем, не ужасался. «А может быть, — предположил Гёте, — вопрос отношения и есть вопрос общественного прогресса? Это ли не явный прибыток нравственного чувства, если в свое время французы не постеснялись гласно судить и осудить орлеанскую деву, а в мое время для вторжений выдумывались почти гуманистические причины?» «Живучи среди людей, невольно приходишь к убеждению, что у них не может быть ничего такого, чего вовсе не может быть. Да вот только даже дикие амазонцы не оправляются у очага, а прикрывают срам тряпочками, которые они неизвестно где и берут. А правда, где они их берут?» «Почем я знаю?» — с неудовольствием сказал Гёте. «Вот про башкирский лук я вам могу рассказать абсолютно все». «Ну так вот, если даже амазонские дикари стесняются оправляться у очага и прикрывают срам тряпочками, которые они неведомо где берут, то можно ли говорить об эволюции отношения, каковую вы трактуете как прибыток нравственного богатства? Добавлю, что во времена моей юности публику еще коробила матерная брань, а теперь она — молодежный сленг. Впрочем, не исключено, что в будущем столетии публику вновь будет коробить матерная брань, но зато войдут в обыкновение дуэли и кулачные бои на Москве-реке. Тем более не исключено, что вообще развитие социального самочувствия опирается на какие-то постоянные величины. Например, с тех пор, как ведется криминальная статистика, нам известно, что существует почти неизменное соотношение между численностью населения и количеством преступлений. «Тут нечего возразить», — с горечью в голосе сказал Гёте. «В подавленном расположении духа мне иной раз кажется, что наш мир уже созрел для страшного суда. А зло все растет от поколения к поколению. Мало того, что на нас ложатся грехи наших предков, мы еще передаем потомкам наследственные пороки, отягченные нашими собственными. Однако в человеческой природе заложены чудодейственные силы, и когда мы уже никаких радужных надежд не питаем, оказывается, что она припасла для нас нечто очень благоприятное. Умнее, интереснее, осмотрительнее человечество, пожалуй, станет, но не счастливее и не лучше. Поэтому-то я и опасаюсь, что наступит время, когда человечество перестанет радовать Господа, и ему придется все разрушить и сотворить мир заново. Я уверен, что дело идет к тому, что в отдаленном будущем уже намечен день и час наступления этой обновленной эпохи. Но времени у нас, конечно, хватит. Пройдут еще тысячи и тысячи лет, прежде чем мы перестанем наслаждаться этой доброй старой планетой». «Не сомневаюсь, — с ехидцей в голосе сказал я, — есть еще время надурачиться всласть, учинить 16 мировых войн и 42 социалистические революции, окончательно отравить атмосферу, покрыть асфальтом альпийские луга, изжить остатки культуры и запродаться в рабство техническому прогрессу, прежде чем лопнет долготерпение Господнее, и 4 всадника скажут «но». Но я сильно сомневаюсь в том, что со временем человечество станет осмотрительнее и умнее, в каковом сомнении меня укрепляет наш треклятый 20 век. Ну кто из просвещенных детей прошлого, изящного столетия, мог подумать, что следующее столетие беременно страшным всепожирающим оружием, способным за 10 минут уничтожить жизнь на нашей доброй старой планете? Кому могло прийти в голову, что 20 век даст несколько диких деспотий, неслыханных со времен Ашурбанипала. Наконец, трудно было предположить, что наследники Гегеля и Толстого будут вечера напролет таращиться в дырку, через которую им показывают голые задницы и дурацкие викторины. И ведь это действительно странно, даже загадочно, даже непостижимо. То есть непостижимо в силу каких чудесных причин наша цивилизация, набрав скорость, не понеслась во весь дух навстречу прекрасному будущему, а рухнула под откос. «Тут, собственно, нечему удивляться», — наставительно сказал Гёте. «Ибо это не первый срыв в истории человечества. Недели две тому назад я беседовал с одним константинопольским протосевастом, который на досуге изучал историю Рима. Так вот, этот почтенный чиновник поведал мне о том, что во времена Октавиана Августа древние римляне со дня на день ожидали пришествия царства Сатурна, так они называли Золотой век. И ни в одну древнеримскую голову не закралось подозрение, что дело кончится бандитами Алариха и тысячелетним мраком обскурантизма. Однако Средневековью наследовало Возрождение с его драгоценными творениями во всех областях культуры. Из этого мы можем заключить, что человечество и впредь будет знать взлеты и падения, в сущности, ни на шаг не продвигаясь по пути интеллектуального, духовного и нравственного прогресса». «То-то и оно», — согласился я. «Таким образом, на оптимистических прогнозах относительно общественно-политического прогресса мы можем смело поставить крест. Остается уповать на то, а ведь, в общем-то, не на что уповать. Как было, так и будет, и ничего-то не появится нового под луной», о чем еще в ветхозаветные времена твердил великий старец Екклезиаст. Тем более обидно, что даже такие гении, как Антон Чехов, были абсолютно уверены, через 100 лет все люди будут братолюбивы, счастливы и деятельны во благо. Вот воскресить бы Антон Палыча образца 1885 года, да дать ему одним глазком поглядеть на житье-бытье его соотечественников в 1995 году, с нищими старухами на каждом шагу, с перестрелками в центре Первопрестольной. То-то он сгорел бы, наверное, со стыда. «В сущности, — сказал Гёте, — мрачный или, напротив, светлый взгляд на будущее человечества — это не более чем жанры литературы, равно как и взгляд на прошлое человечество. Великий Вальтер Скотт заметно идеализировал рыцарскую эпоху, но магия его гения такова, что мы воспринимаем изображенные им картины как действительность, канувшую в минувшем. Вообще объективность необходима в науке, где без нее шагу нельзя ступить. А в искусстве объективность излишня, даже вредна, ибо она противоречит самому принципу художественного творчества. Приведу вам пример из оптики. В долине, тянущейся до Хеджбурга, по ту сторону Ильма, есть гора, которая всегда кажется синей в тумане, поднимающемся над рекой. Но если взглянуть на гору в подзорную трубу, синева поблекнет. Вот вам пример того, какую роль, даже в отношении самого объективного цвета, играет субъект. Слабое зрение усиливает муть, острое же разгоняет ее или, по крайней мере, проясняет. Но в том-то все и дело, что гора тут же теряет цвет. «А ведь, согласитесь, — сказал я, — все-таки хочется верить в будущее». «Охотно с вами соглашаюсь, — ответил Гёте. «Но это глупо, — сказал я». «Глупо! — поддакнул Гёте, как-то передернулся и исчез. Некоторое время я думал о том, где все-таки амазонские дикари берут свои тряпочки для прикрытия срама. Как известно, многие племена полностью отрезаны от цивилизованного мира, от ткацкого производства они не знают. И эти размышления занимали меня приблизительно полчаса. После я зашел за Волосковым и мы с ним отправились в подвал латать водопроводные трубы, так как накануне наша бригада не уложилась в рабочий день. По пути Волосков, помешавшийся на отечественной истории, рассказывал мне о том, что последнее посажение на кол совершилось в России в 1721 году. Осудили несчастного последыша по делу царевича Алексея, и поскольку был он мужчина тертый, то его еще и тулупчиком прикрыли, чтобы он не умер от переохлаждения организма. Наши уже все собрались в подвале. Бедолаги сидели на корточках вдоль стены и курили газетные самокрутки. Разговор шел о новом издевательстве, которое придумал подлец Красулин. «А главное, ничего с ним не поделаешь, если ему дали над нами такую власть». «Удивительно. Вроде бы институционально нормальный мужик, не псих, а воображение у него работает довольно литературно». «Я ж вам говорил, что он Чехова начитался. Дайте срок, он еще сочинит что-нибудь наподобие замка Ив». Волосков спросил: «Что опять выдумал этот змей?» «Завтра пойдем пустые бутылки собирать в Сокольнический парк. А кто понахальнее, будет просить милостыню у метро. Такой кудесник этот Красулин, что перед ним меркнет народный вокабуляр». «Да как же я стану собирать милостыню, если на мне такой подозрительный епендит?» «А что такое епендит?» «Это одежда по-древнегречески». «А как по-древнегречески будет сволочь?» «Это чисто русское понятие», — объяснил Волосков. «В других языках аналогов не имеет. Сволочами киевляне прозвали дружинников князя Владимира, которые сволакивали их насильно креститься в Днепр». «А по мне хоть вагонку воровать, только бы Красулин не разогнал нашу славную гоп-компанию». «И разгоню!» — заорал на ходу Красулин, показавшийся в конце подвального коридора. «И разгоню, если вы будете плохо себя вести! Ну чего вы конючите, если все равно другого выхода у вас нет? Вам русским языком говорят, поскольку в стране развал, поскольку усилиями чужеродного элемента дело идет к нулю, включая даже такую светлую отрасль народного хозяйства, как медицина, придется, товарищи, попотеть!» Засим мы принялись за работу. Лично я щипал паклю, смачивал ее в солидоле и передавал Волоскову, который задумчиво менял фланцы. И в результате я до такой степени провонял солидолом, что когда ближе к ночи мне снова явился Гёте, он долго принюхивался, водя туда-сюда своим видным носом и соображая, чем это так неприятно пахнет.